Страница 197. К сожалению, учения проводились не только в летнее, но и в зимнее время. Учитывая, что зимние температуры в Риге и в Латвии нередко достигали минус 20 и ниже, нетрудно себе представить, что большого удовольствия от выездов в лес и особенно от проживания в палатках мы не испытывали. Палатки были хоть и двойные, но все же матерчатые. Наличие деревянного пола и чугунных печек-буржуек делало пребывание в них сносным, но еще отнюдь неприятным. Особенно противно было по ночам. Ляжешь головой к печке, голове жарко, а ноги мерзнут. А если наоборот, ногам жарко, голова мерзнет, так и вертишься всю ночь. Единственное, что спасало и никогда не подводило, это, правильно, водочка. Мы укладывались в наши спальные мешки, и дежурный по водке разносил драгоценную согревающую влагу. Особенно мы употребляли даже и не водку, а неразведенный спирт, к которому мы, медики, имели доступ. Пить спирт – особое искусство, требующее умения. Для начинающих приведу в практику краткую инструкцию. До начала питья необходимо набрать в легкие побольше воздуха, а затем, задержав дыхание, выпить спирт, и только после этого следует выдохнуть. Необходимо строго соблюдать последовательность, а иначе задохнешься. Преимуществом спирта перед другими спиртными напитками было почти полное отсутствие запаха. При этом даже на следующий день достаточно было выпить несколько глотков воды, и, пожалуйста, ты снова слегка под хмельком, а запаха никакого. Наш шеф, недоверчиво посматривая на нас, пожимал плечами и говорил: «Вижу, что вы под шофе, а запаха, разрази меня гром, не чую». Шел 1967 год, и 7 ноября ожидались грандиозные торжества в связи с 50-летием Октябрьской революции. Готовился и военный парад, который должен был быть еще более помпезным, чем всегда. Диктаторские режимы всегда склонны к всевозможным парадам и роскошным торжествам. Это было характерно не только для СССР, но и для нацистской Германии. Да и сейчас мы видим то же самое в странах третьего мира, управляемых разодетыми в пышную форму диктаторами, большими и маленькими. Еще в Древнем Риме господствовал принцип хлеба и зрелищ, который прекрасно отвлекал массы от насущных проблем. Военный парад частей рижского гарнизона состоялся на набережной реки Даугавы. Мимо трибун, специально построенные для этого случая, где стояли партийно-советские бонзы, армейские генералы и гости должны были торжественным маршем пройти войска пешим строем, а также военная техника. Вслед за военными шла демонстрация благодарных трудящихся. Все как всегда, все как всегда. Первая марширующая колонна, или, как говорили, первая коробка, это были офицеры штаба Прибалтийского военного округа. Они открывали парад. Да вот незадача. Дело в том, что офицеры штаба округа были в основном людьми немолодыми и, как правило, совсем не стройными и спортивными. Ну как может выглядеть со стороны такая вот марширующая колонна? Чтобы не гнать на парад не соответствующих военным стандартам штабников, решено было одолжить, в кавычках, конечно, офицеров помоложе и постройнее из других частей гарнизона. Затем, переодев их в общевойсковую форму, выпустить маршировать перед трибунами вместо крупногабаритных штабных полковников и майоров. Так вот, в число таких арендованных офицеров попал и я вместе с терапевтом-подполковником Лазиным, который вскоре был освобожден. Мне же пришлось участвовать в бесконечных репетициях и маршировать. Впрочем, парень не был спортивный, мне это не мешало. Больше того, это давало возможность удрать от скучной рутины и от моего шефа к Бабчука. В день парада на нас нацепили общевойсковые пехотные петлицы, погоны и фуражки, и вперед. Под звуки сводного армейского оркестра и грохот барабанов мы шли, громко чеканя шаг мимо трибун. Вдруг меня захлестнула волна какого-то непонятного, совершенно необъяснимого эмоционального подъема. На глаза навернулись слезы. Сердце в груди разрывалось от восторга. Меня куда-то несло. Тысячи сапог грохотали по асфальту. Я шагал с упоением, ощущая себя частью чего-то мощного и огромного. Наконец все закончилось, прозвучала команда «Вольно! Разойдись!» И я пришел в себя. Моей первой мыслью было: «Господи, что же со мной происходило? Откуда этот восторг у меня, человека критически мыслящего и всегда отвергавшего всю эту советскую чушь?» И тут мне стало понятно, как солдаты шли в психические атаки. Стала ясна психология кем-то зомбированной толпы и массового психоза. И мне стало страшно. Где-то в 1968 году меня вызвал к себе главный хирург Прибалтийского военного округа полковник Ковалев. Я был с ним знаком еще с тех пор, когда он консультировал моего больного отца в спецбольнице. Отношения у нас были прохладные, и вот почему. Дело в том, что отношения между Ковалевым и старшим хирургом госпиталя Белоусом были очень плохими. Не просто натянутыми, а действительно очень плохими. У каждого из них были свои сторонники, и я был в команде Белоусова, что, естественно, особой симпатии ко мне со стороны Ковалева не вызывало. Я явился по его вызову, он вежливо поздоровался со мной и предложил сесть. Я понял, что разговор будет долгим и, скорее всего, малоприятным. Моя интуиция меня не обманула. Ковалев прочитал мне целую лекцию о нехватке хирургов в Забайкальском военном округе, о красоте природы в тех краях и о карьерных перспективах. Там как раз начальник хирургического отделения то ли вышел на пенсию, то ли его съел медведь, шутка. И Ковалев предложил мне занять очень почетное место начальника хирургического отделения в Читинском окружном военном госпитале. Я был в шоке. То, что чита – это дыра на краю света, понятно всем. Но дело было еще и в том, что вырваться оттуда было практически невозможно. Кстати, ЗАБВО расшифровывался как не только как Забайкальский военный округ, но и, в шутку, как «забудь вернуться обратно». Недаром округ отличался от всех других округов советской армии чуть не самым большим количеством самоубийств среди офицеров. Я моментально и вежливо отказался от предложения, мотивируя свой отказ плохим состоянием здоровья, язва желудка и так далее. Ковалев сразу же направил меня на обследование в госпиталь. Обследование проводили мои же друзья Владилен Чистихин и В.И. Чернявский Василий Иванович, то есть В.И. Василий Иванович Чернявский, которые диагностировали у меня даже больше болезней, чем я имел на самом деле. и я был признан военно-врачебной комиссией непригодным для прохождения службы в Сибири. Кстати, чтобы подтвердить мой диагноз язвы желудка, мне пришлось есть отвратительную смесь из клубничного или малинового варенья с консервированной кровью. Невероятно мерзкая гадость, вкус которой я запомнил на всю жизнь. Итак, в тот раз мне повезло, но с тех пор я всегда стараюсь держаться подальше от воюющих между собой начальства, что и вам рекомендую. Поверьте моему опыту, это избавит вас от многих неприятностей. В конце 1969 года я, будучи дежурным хирургом, сидел за письменным столом в приемном отделении и прилежно заполнял историю болезни. Было приблизительно часов 5 пополудни. Все, кроме дежурной бригады, уже разошлись по домам, и в госпитале было тихо. Я всегда любил это время, никто не отвлекал и не мешал работать. Можно было сконцентрироваться на текущих делах или просто посидеть с коллегами и спокойно выкурить сигаретку. Я был так занят своим делом, что не обратил внимания на телефонный звонок. Дежурная медсестра, опытнейшая Нина Поликарповна, сняла трубку и сразу же испуганно протянула ее мне. Ничего не понимая, я взял трубку и услышал крик. Полный боли крик. Так кричат из-за невыносимой боли в груди. Человек задыхался и молил о помощи. Я не сразу узнал Дмитрия Артемовича. Он умолял о помощи и говорил, что умирает. Ковалев жил в большой четырехкомнатной квартире неподалеку от нашего госпиталя, на улице Горького, на ныне улице Вальдемара, как в старые времена. Я тут же передал трубку дежурному терапевту, по-моему, это был Тельпишев, и тот принялся давать советы по телефону и попытался успокоить Ковалева. Для меня же было совершенно ясно, что если Ковалеву немедленно не оказать помощь и не привести его в госпиталь, то шансов выжить у него практически нет. Я, как дежурный хирург, отвечал за хирургическое отделение госпиталя. И за больных и раненых, которые могли бы в любой момент поступить в приемный покой. И ни при каких условиях не имел права покидать госпиталь. Все времена это сурово каралось. С другой стороны, это был тот самый момент, когда от поступка одного человека зависела жизнь другого. Я мог бы легко спрятаться за правила и остаться в приемном покое, тем более, что это был чисто терапевтический случай. Но что делать с совестью? Я сомневался считанные секунды и решился. Черт с ними, с правилами, запретами и уставами, будь что будет. Я прыгнул в санитарный УАЗик, и мы помчались к Ковалеву. Благо, это было недалеко. Я вместе с шофером пулей взлетел на 4-й этаж. Двери в квартиру, слава Богу, были не заперты. На полу в коридоре лежал Дмитрий Артемович, бледный и покрытый холодным потом. Я схватил его на руки и почти бегом промчался вниз по лестнице. В доме лифта не было. Через пару минут мы уже были в приемном покое. И я передал больного дежурному терапевту. В хирургическом блоке за время моего отсутствия ничего не случилось. Я уверен, и не только я, Ковалев тоже, что поступи я иначе, Дмитрий Артемович не выжил бы. Диагноз был ясен – тяжелый инфаркт миокарда. Ковалева поместили в отдельную палату в 7-м кардиологическом отделении, поставили солдата у двери, никому не разрешали входить к больному. Однако он настоял на том, чтобы меня позвали. Хотел поблагодарить лично. Состояние главного хирурга было настолько тяжелым, что никто не сомневался в том, что если он даже и выживет, то уж карьера его точно подошла к концу. Начмед госпиталя уже начал тут же задавать мне неприятные вопросы. связанные с нарушением устава и правил, так как я незаконно оставил свой пост. А что было бы, если бы? Над моей головой начали сгущаться тучи. Но жизнь распорядилась иначе. Дмитрий Артемович стал медленно, но уверенно выздоравливать, и голоса недоброжелателей постепенно затихли, особенно после того, как командующий Прибалтийским округом генерал армии Хетагуров распорядился продлить на неопределенный срок службу Ковалева в армии с пребыванием его на прежней должности главного хирурга округа. Я не помню, в какой культуре и религии был обычай, что человек, спасший другому жизнь, берет на себя ответственность за этого человека на всю оставшуюся жизнь. В какой-то степени так получилось и у меня с Ковалевым. Еще во время его пребывания в госпитале мы очень сблизились и уже практически не расставались, так и остались близкими друзьями до самого нашего отъезда из СССР в 1978 году. Переписываться же мы продолжали до самой его смерти в 1979 году. Дмитрий Артемович высоко ценил мой поступок и тот судьбоносный для него вечер, когда я примчался к нему на помощь, отлично понимая, чем это могло для меня кончиться. Ни о какой личной выгоде для меня не могло быть и речи. Он это понял и никогда об этом не забывал. Мы проводили много времени вместе, и даже на какое-то время я переехал жить к нему. Мы стали больше, чем просто друзья. Вскоре он уже говорил обо мне как о сыне. С моей стороны, это было почти сыновья привязанность к нему. Я считаю, что не встречал более порядочного человека в своей жизни. Когда я жил дома у Ковалева, то не обходился без забавных историй. Как-то мы решили с ним сварить на ужин курицу и полакомиться бульоном. Сказано, сделано. Мы купили большую жирную мороженую курицу, кажется, французскую, и, положив ее в кастрюлю, стали ждать бульона. Когда мы, добавив положенные специи и доварив курицу, уселись за стол, раскупорив бутылочку, то вдруг с ужасом обнаружили в животе у бедного животного какой-то пластиковый пакет, как оказалось, с потрохами. Мы позвонили приятельнице Ковалева, доктору Лебедевой, и она нам все объяснила между приступами смеха, понятное дело. Или вот еще. Ни для кого не секрет, что хирурги частенько бывают суеверными. Не был исключением и Дмитрий Артемович, да и я тоже. Я, например, всегда старался не оперировать 13 числа и так далее. Однажды во время нашей совместной вечерней прогулки нам перебежала дорогу черная кошка. Мы встали, как вкопанные, причем совершенно не сговариваясь, переглянулись, поплевали через левое плечо, повернули наши форменные фуражки козырьками назад и только тогда продолжили прогулку до ближайшего перекрестка. Только там мы снова надели фуражки, как полагается. Прохожие удивленно посмотрели на двух странных старших офицеров, полковника и майора, разгуливающих в фуражках задом наперед. Моя тесная дружба с главным хирургом округа не осталась незамеченной. Мое положение в госпитале стало намного стабильней. Пользуясь армейским сленгом, я мог открывать ногой двери к моему непосредственному начальству. Могу с чистой совестью сказать, что я своим влиянием никогда не пользовался и никому не вредил, за исключением одного единственного случая. Я намеренно не хочу называть его имени, и вы сейчас поймете почему. Как-то в конце рабочего дня мы сидели с несколькими коллегами и болтали, как водится, о том о сём. С нами был этот самый подполковник. Шел непринужденный, ничего не значащий разговор. как обычно, рассказывались анекдоты, в основном политические, а значит, антисоветские. Дело обычное. Однако, через несколько дней меня неожиданно вызвал к себе замполит госпиталя, полковник Летучий. Он звезд с неба не хватал, но мужик был порядочным. Я почти дословно, я был шокирован, когда он, не торопясь, пересказал мне почти дословно содержание нашей недавней беседы и даже повторил, рассказывая тогда анекдоты. Положение было очень неприятным, даже опасным. Однако он не собирался никому об этом докладывать, а очень осторожно дал мне понять, что кто доложил ему о нашей встрече с друзьями и о содержании наших разговоров. Все указывал на того самого подполковника. В тот же вечер за ужином я рассказал об этом Дмитрию Артемовичу. Короче говоря, очень скоро после этого случая подполковник был переведен в другой госпиталь. Кстати, от этого он только выиграл, так как его первым новым местом службы был групповой госпиталь в Белице, ГДР. Удовлетворение от того, что мы избавились от доносчика, очень скоро прошло. Когда мы поняли, что совершили ошибку, этого мы хоть знали, а кто его сменил на этой не очень почетной должности, нам было неизвестно. Но в то же время мы были абсолютно уверены, чтобы без недремлющего ока партии или КГБ в армии особого отдела мы не остались. Лучше было бы, наверное, оставить все как было. В это время я был снова переведен в нейрохирургию из 26-го хирургического отделения. И там познакомился с подполковником Пищугиным, Володей Пищугиным, замечательным парнем, с которым мы очень быстро подружились, объединившись против общего врага К. Бабчука. Мы дружили с ним много лет, пока он не погиб в автокатастрофе. К сожалению, он не был хорошим водителем, а врезался во встречный грузовик, попав как раз между грузовиком и прицепом. Он умер в районной больнице города Цесиса, куда ехал консультировать тяжело больного. Светлая ему память. Я не помню точно, когда, но думаю, что где-то в начале 70-х начальником нашего 289-го военного госпиталя, окружного военного госпиталя, был назначен некто, полковник медслужбы Юрий Наумович Ашаровский. До этого он был начальником Калининградского госпиталя. Это был крепкий, энергичный мужик средних лет, уже несколько склонный к полноте, но тем не менее быстрый и энергичный. О нем ходили легенды, что он всегда добивался поставленной цели. Характер у него был властный и суровый. Такому лучше не становиться поперек дороги. Ашаровский был уроженцем Ростова и евреем по национальности. Для него было совсем нелегко сделать карьеру и подняться так высоко по служебной лестнице. Он являл собой блестящий пример харизматичного администратора. Как оказалось, для нас, евреев, иметь шефом еврея было совсем не всегда хорошо, так скажем. Он всегда подчеркивал, что относится к евреям не с большей симпатией, чем к остальным. Лично ко мне Ашаровский относился хорошо, что объяснялось, по-видимому, в первую очередь, моей близости к главному хирургу округа, который был выше его по положению и которому он испытывал огромное уважение. В нашем госпитале об Ашаровском говорили, ходили слухи один страшнее другого. Вот приедет Ашаровский, он вам покажет. Все получилось не так, как мы ожидали. Первый год он вообще ничего не менял. Все шло своим привычным ходом. Ашаровский посещал только совещания, где в основном отмалчивался, а иногда появлялся в самых разных уголках госпиталя. От коридоров и отделений до складов и гаражей. И всегда с маленькой записной книжечкой в руках. Он здоровался, задавал вопросы, что-то записывал. Примерно через год или немного раньше все вдруг резко изменилось. В госпитале начались радикальные перемены. Во всем, включая всевозможные строительства и перестройки. Наконец-то мы поняли, что слухи о его энергии не были преувеличены ни на йоту. Меня он тоже не забыл. Мне была поручена перестройка конференц-зала, который, по его замыслу, должен был выглядеть модерно и быть достойным, по меньшей мере, центра управления космическими полетами. Все мои попытки объяснить ему, что я врач, а не строитель, наталкивались на то, что я, мол, в первую очередь офицер, а потом уже врач. И точка. Однажды мне все это настолько надоело, что меня буквально захлестнула волна злости. И я в полной истерике, с упоением безумца, начал орать на Шаровского, выплескивая на него все накопившееся раздражение. Он молча слушал мои вопли, пока я не иссяк. И тогда он спросил совершенно спокойно. Ну, успокоился? Теперь тебе полегче? Ну, так вот, сделай что-то и то-то, и так далее. Потом, как ни в чем не бывало, дал мне новое задание. Позднее он очень сопротивлялся моему увольнению из армии и пытался меня уговорить остаться, предлагая различные должности. Уже перед самым отъездом из СССР я пытался попрощаться с ним по телефону, но он отказался со мной разговаривать, то ли из убеждений, то ли зная, что мой телефон наверняка прослушивается. После перестройки и послаблений в СССР он посылал мне приветы с Наташиной мамой еще раньше, и я говорил, что он типичный гиперсоциальный тип. Он действительно, как мне рассказывали, закончил жизнь в психушке. Жаль, при всех своих недостатках это была яркая, колоритная личность. Я думаю, он бы далеко пошел на Западе. Под его командованием все очень изменилось в госпитале. Госпиталь стал красивее, удобнее, современнее. Но это уже был не наш госпиталь. Со старыми культурными традициями, в котором лечили на самом высочайшем уровне. Медицинский центр, славившийся своими врачами и считавшийся филиалом военно-медицинской академии. Под его руководством он превратился просто в еще один госпиталь. Я горжусь тем, что мне выпала честь работать в 289-м ОВГ в его лучшие времена, когда там работали такие хирурги, как Ковалев, Чистикин, Белоусов и Харламов. Теперь о хорошем. Одним из преимуществ армейской службы в СССР был длительный отпуск. Кадровому офицеру полагался 30-дневный отпуск. 30 календарных дней. Без учета времени следования к месту отпуска. То есть к отпуску прибавлялись дни, необходимые на дорогу, причем поездом. Например, стоимость билета в купейном вагоне старшим офицером в мягком полностью оплачивалось армией. Никого не волновало, что офицер, получив отпуск, летит самолетом, доплатив из своего кармана небольшую разницу в цене. Максимальное количество дней, отпускаемое на дорогу, не превышало 15. Это туда и обратно. Я все время пользовался самолетом, получая при этом максимальный отпуск. Однажды я решил поехать в Среднюю Азию, в Узбекистан. Причин для выбора этого маршрута было две. Во-первых, мне хотелось просто посмотреть эти края, получив при этом максимальный отпуск 45 календарных дней. А во-вторых, я был неплохо знаком с начальником медицинского отдела Туркво, Туркестанного военного округа, генерал-майором Стробыкиным. Я знал его, когда он, будучи еще полковником медслужбы, служил в медотделе нашего округа. По каким-то только ему известным причинам Он очень неплохо ко мне относился и совершенно неожиданно для меня предложил мне должность ведущего хирурга окружного госпиталя в Ташкенте. Я обещал ему поехать в Ташкент и ознакомиться с этим госпиталем. Это и была вторая причина, почему я отправился именно туда. Я всегда старался объективно оценивать свои силы и возможности, конечно. Прекрасно понимаю, что такая должность мне не по плечу. Я был тогда капитаном, должность же была полковничьей, и самое главное, она была рассчитана на опытного, всесторонне образованного хирурга. Короче говоря, я до такой должности еще не дорос. Тем не менее, и неизвестно, дорос ли бы когда-нибудь потом. Тем не менее, такое предложение было для меня, молодого врача, да еще еврея, ну, очень лестным. Вообще, проблема антисемитизма в советской армии – это тема очень интересная и непростая. Я лично редко сталкивался с этим, за исключением одного раза, да и то в самом конце моей военной карьеры. В нашем 289-м ОВГ служило много офицеров-евреев на различных должностях. Дмитрий Артемович был даже обвинен в том, что он засорил округ еврейскими врачами-хирургами. Кстати, в своей армейской должности я был обязан ему. Быстро, в течение 7 лет, я вырос от старшего лейтенанта до майора. Но, как я уже упоминал, наш госпиталь не был типичным в этом вопросе. Итак, я отправился в путь по маршруту Рига-Москва-Ташкент. В столицу Узбекистана я добрался поздним вечером, усталым, голодным и, что греха таить, очень потерянным. Прямо около аэропорта в киоске, купив шашлык, я проглотил его на месте. После этого я отправился на такси в город. Ташкент был очень плохо освещен. В сумраке лежали пустынные улицы. Я не знал, куда мне податься. Идти в госпиталь не имело никакого смысла, там не было никого, кроме дежурной бригады, которая наверняка понятия бы не имела, что со мной делать. Я немного побродил по темным ташкентским улицам, совершенно потерял ориентацию, и после того, как мне под ноги попалось какое-то насекомое размером, как мне показалось, с футбольный мяч, на самом деле 10 сантиметров, недолго думая, я принял единственно правильное решение – сесть на такси и ехать в городскую военную комендатуру. Заспанный, очень молоденький еще лейтенант, тщетно пытавшийся подавить зевоту, долго не мог сообразить, что я от него хочу. Наконец он решил направить меня в офицерское, то ли общежитие, то ли гостиницу, где пожилая женщина в сером застиранном халате вручила мне чистое белье и выделила свободную койку в спальном зале. Там уже лежали, храпели и сопели человек 30, таких же странников, как и я. Было душно, а о тамошнем запахе я лучше умолчу. Я быстро застелил кровать, укрылся одеялом с головой и мгновенно заснул. Привилегия молодости. Наступило утро, и я проснулся отдохнувшим и свежим. После душа и бритья я зашел в находившуюся поблизости чайхану, где и позавтракал. Таким образом, подготовившись к предстоящей встрече, я отправился в госпиталь. Самого генерала Стробыкина в это время в Ташкенте не было, но он предупредил о моем приезде, поэтому меня встретили хорошо и даже показали хирургические отделения, госпитали и операционные, познакомив с коллегами. Последние взирали на меня с удивлением, несколько пораженные моей молодостью и невысоким воинским званием. После нашего 289-го окружного госпиталя ташкентский госпиталь, кажется, 345-й ОВГ, выглядел очень скромно, ну, почти убого. Меня это не заботило, так как я все равно не собирался перебираться сюда работать. Я распрощался с коллегами и отправился погулять по городу. Ташкент – большой город, но тогда он еще не оправился от тяжелого землетрясения, имевшего место несколько лет назад. Так что прогулка по городу, где на каждом шагу были видны следы трагедии, особой радости не вызывала. Знакомство с Узбекистаном не закончилось Ташкентом. Побывал я и в Бухаре, в городе совершенно удивительном, с богатой историей, необычайной архитектурой и восточным колоритом. Погода была изумительная, и несмотря на то, что был апрель, стояла прекрасная по-европейски летняя погода. Было очень тепло, но не жарко. Наслаждаться погодой и прогулкой мне, правда, немного мешал тяжелый рюкзак с вещами. Автомобилей было немного, зато на каждом шагу встречались двухколесные повозки, запряженные маленькими и, на удивление, выносливыми осликами. То и дело попадались местные жители, сидевшие на осликах верхом. Я диву давался, наблюдая за этими животными, тащившие на себе иногда огромные грузы. Я был совершенно очарован окружающим, столь отличным от всего, к чему я привык. Вот уличный торговец в традиционном халате и тюбетейке разжигает жаровню и готовится жарить шашлыки, нанизывая мясо на шампуры. Другой торговец во весь голос расхваливает сувениры, расположенные яркой грудой на прилавке-лотке. Я так увлекся местным колоритом, что опоздал на единственный поезд на Самарканд. Если бы пришлось провести еще одну ночь в Бухаре, то мне бы представляло мучительные поиски гостиницы. Задача нелегкая и недешевая. Я стоял около здания вокзала с таким удрученным видом, что ко мне подошел водитель такси. Это был немолодой узбек, полный, небритый, но веселый и приветливый. Узнав, что мой поезд недавно ушел, он тут же предложил мне догнать его. Я посмотрел на его потрепанную «Волгу», давно оставившую позади свои лучшие годы, и совершенно неожиданно для себя согласился. Я уселся рядом с ним, и путешествие началось. Мы превышали все нормы скорости, презирая дорожные знаки и красный свет светофоров. И выехав за город, водитель еще больше увеличил скорость. Должен сказать, что я, привыкший уважать правила уличного движения, чувствовал себя довольно неуютно в этой мчавшейся развалине. Тем не менее, появилась реальная возможность догнать убегающий поезд. Мне даже показалось, что я его вижу. И вдруг в моторе что-то заскрипело, заскрежетало, и натужно закашлявшись, мотор заглох. Наступила оглушительная тишина. Мы остановились на проселочной дороге между полями, в идиллическом месте, пели птички, но я этого не замечал. Водитель совершенно не расстроился и не растерялся. Он с неожиданной для его комплекции проворством выскочил из машины, достал из кармана бечевочку и, склонился над захворавшим мотором, что-то к чему-то привязывая. Потом прыгнул за руль, и машина, о чудо, завелась. Через довольно короткое время мы все-таки догнали поезд, остановившийся на маленьком полустанке. Я поблагодарил, расплатился с шофером и вскочил в вагон уже отходящего поезда. Я думал, что мои приключения на этом закончились. Да не тут-то было. В вагоне меня встретил проводник. Толстый, потный узбек в неизменной тюбетейке, оказавшийся приятным, улыбчивым малым. Оказалось, что он уже давно и с большим интересом наблюдал за нашими попытками догнать поезд. Я заплатил ему за проезд. Билет он мне, конечно, не дал. А затем прошел предоставленное в мое распоряжение отдельное купе. Поезд был пустым. Кондуктор принес мне чайник с горячим кок-чаем, зеленым чаем, пиалу и сахар рафинад. Я расслабился и, попивая чай, принялся наслаждаться видами, проплывавшими за окнами вагона. Кругом действительно было очень красиво, и я поступил, как поступил бы любой турист в моем месте. Я достал из сумки свой простенький фотоаппарат «Смена» и начал делать снимок за снимком. Через короткое время пришел мой улыбчивый кондуктор. Уже не улыбаясь, сказал, что фотографировать здесь категорически запрещено. Закрытая военная зона. Я послушно убрал фотоаппарат, но вскоре явился и сам начальник поезда. Он потребовал мои документы. Я путешествовал в штатском и прочитал мне целую лекцию о бдительности. Я стерпел и это. Но когда вскоре ко мне в купе зашел милиционер и принялся меня допрашивать, кто я, откуда и зачем, при этом внимательно изучая мое офицерское удостоверение, я взорвался и предложил ему отправиться, ну, туда, вы сами понимаете, куда. Я воспользовался всем своим, поверьте, совсем немалым запасом русских непарламентарных выражений, попросту матом. Как ни странно, но это сразу подействовало, и он отстал, заявив: «Простите, товарищ капитан, вот теперь и я вижу, что вы свой». После этого он исчез и больше не показывался. Не успел скрыться из вида представитель власти, как ко мне в купе, предварительно постучав и спросив разрешения, зашел молодой узбек. Это был мужчина невысокого роста, лет 30, не более, но уже слегка склонный к полноте, на голове неизменная тюбетейка, как, впрочем, у всех или почти у всех местных жителей. Он представился Сашей и сообщил мне, что служил в армии недалеко от Риги, где-то в районе Елговы. Мы разговорились. Оказалось, что он железнодорожник и работает начальником небольшой железнодорожной станции около городка Акташ. Или это было название станции? Совершенно неожиданно он пригласил меня сойти с ним и погостить у него дома пару дней. Тем более, что место это находилось по пути нашего следования. По-видимому, из жажды приключений, иначе это было невозможно объяснить, я согласился. И вскоре мы уже стояли в полной темноте на перроне какого-то заброшенного полустанка. Новый знакомый повел меня в здание станции, где было все-таки светло. Потом в свой кабинет, и я убедился, что он на самом деле начальник этой станции. Тут же он позвонил своей жене и сказал ей, что едет с гостем. Мы сели на его мотоцикл марки «Ковровец» и отправились в путь в кромешной темноте, освещая себя фарами путь. Сегодня я пытаюсь найти логику в моих поступках и объяснить, почему это я решился вдруг поехать неизвестно куда, к какому-то незнакомцу, безоружный. Впрочем, у меня в кармане лежал стартовый пистолет, от которого, правда, никакого проку. Но ответа я так и не нахожу. Мы ехали по пыльной дороге, не пропуская ни одного более или менее заметного камня. Но в конце концов добрались до его дома, в этом самом Акташе. Дом был большой, построенный из камня, окруженный просторным двором, где размещались хозяйственные постройки. И туалет, которого другого не было, да и этот имел общую, но отнюдь не сплошную стенку слева, где находился крупный рогатый скот, на мой взгляд, слишком крупный и слишком рогатый, причем настолько, что мне никак не удавалось почувствовать себя в этом, с позволения сказать, туалете в безопасности. По двору свободно бродили бараны, некоторые из них не должны были пережить завтрашний день. На пороге нас встретила очень милая и приветливая молодая женщина, Сашина жена. В доме мне была выделена большая комната, ничего, кроме большой металлической кровати с никелированными шарами и стоящей в углу радиолы, мне не содержалось. Мы умылись с дороги и уселись за празднично накрытый стол. Чего там только не было, и какие-то особенные пельмени, начиненные вместо мяса вкусными травами, и разнообразные мясные блюда, и овощи, и фрукты. Не обошлось и без водки. После обильной трапезы и зеленого чая с конфетами, и долгоиграющие кондированным сахаром, я, наконец, добрался до постели, буквально упав в нее от усталости. Я спал, как ребенок, и когда утром проснулся из-за светившего мне прямо в глаза яркого солнца, то увидел перед собой улыбающегося Сашу. И опять все по кругу, подъем, туалет и к столу. Потом мы пошли знакомиться с его друзьями и многочисленными родственниками, поездили по округе, осмотрели достопримечательности и опять сели за стол. И так каждый день. Несмотря на то, что Сашины многочисленные друзья и родственники были людьми в высшей степени приятными, еда вкусная и необычная, а поездки по окрестностям интересны, все это вместе в таких огромных дозах было довольно трудно переносимое и перевариваемое что-то. Обилие необычной, хоть и вкусной пищи и комбинации с неизбежной водкой, и куда подевались их мусульманские запреты на употребление спиртного, неизбежно приводили к интенсивному пользованию туалетом, что, учитывая его местонахождение, было весьма неудобно. Несмотря на постоянно нывший желудок и головную боль, приходилось держаться, чтобы не обидеть гостеприимных хозяев.